а в руке держал длинный посох с хрустальным шариком на конце. Ни один из знакомых Геральта чародеев не выглядел так, как Стрегобор. И что самое удивительное, Стрегобор действительно был чародеем –